воспользоваться эффектом неожиданности. Ударить чем-нибудь тяжелым всего один раз, и тогда я возьму верх. Один хороший удар. Чем? Не подушкой же. На тумбочке стоит стакан с водой. Может, бросить в него стаканом? Зачем, Эрин? Чтобы намочить? Пожалуй, не стоит. А как насчет лампы? Она здоровенная, массивная, с основанием из бронзы и мрамора. Да, если я схвачу ее и дерну как следует, вилка выскочит из розетки. Шум теперь доносится от двери в ванную. Где-то там лежит мой рюкзак. Внезапно телефон, до того спокойно лежавший на тумбочке, начинает светиться. Шорох прекращается, и мы оба смотрим на этот свет. За долю секунды я успеваю прочитать часть сообщения от Марка. «Я знаю, где ты. Скоро...» Времени дочитывать нет. Злоумышленник понял, что я проснулась. Сейчас или никогда. Крепко зажмуриваюсь, упираюсь руками в матрас и резко тянусь к тумбочке. Ощущая внезапное движение воздуха, он бросается в мою сторону. Я хватаю лампу и слепо размахиваюсь ею в сторону непрошенного гостя, вкладывая в этот замах все свои силы. Шнур натягивается, вилка вылетает из розетки, и я слышу глухой удар мраморного основания о чью-то плоть. Животный вскрик. Мой противник с руганью отступает. «Стерва чертова!» Голос низкий, полный ненависти и почему-то знакомый. Он вновь бросается на меня. В темноте непонятно, насколько злоумышленник близко и есть ли у него оружие. Я размахиваюсь еще раз и луплю наугад изо всех сил. Удар попадает в цель. Мрамор с глухим звуком врезается во что-то твердое. Тяжелое дыхание доносится теперь снизу, он на коленях. Нужен свет. Посмотреть, что происходит, узнать, есть ли у него оружие. Я мчусь к двери в ванную и нашариваю выключатель. Комнату заливает холодный белый свет. Вот он. Скорчился у кровати, держится за голову. Темные волосы, черное пальто. Белый мужчина, мощного телосложения, лица не разглядеть. Вроде щетина, борода. Лампа все еще у меня в руке, наготове. На ее основании блестит струйка крови. Мужчина разворачивается, медленно поднимает лицо к свету. «Не верю глазам!» «Патрик! Тот, который подошел ко мне, когда я стояла рядом с тюрьмой!» «Не было у меня паранойи. Он действительно за мной следил. И он не из СО-15. Определенно не полицейский. Кровь течет из свежей раны над глазом, струится по лицу. Он вытирает кровь и смотрит на меня пустым холодным взглядом. Я понимаю, что в этой ситуации возможен только один финал. Какая же я дура. Сколько наделала ошибок. Могла бы и догадаться. Накатывает тошнота. Мне конец. Сердце грохочет, колени подгибаются. Я падаю, он бросается ко мне. Я теряю сознание. Глава 37. Суббота, 1 октября. Марк. Открыв глаза, я вижу что-то белое. Я лежу в ванной, распластавшись на полу. Лампы слепят глаза. Щека прижата к холодному белому кафелю. Я вскакиваю на ноги. Бесполезно. Дверь ванной закрыта. Сквозь узоры на стекле видна только темнота. После резкого подъема кружится голова. На краю ванны виднеется длинный кровавый след и отпечаток ладони. В виске пульсирует боль, а когда я трогаю лоб рукой, она становится темно-красной и липкой. Видимо, он ударил меня головой об умывальник. Раны на голове всегда сильно кровоточат. Я или слышала об этом, или видела в кино. Не помню. Смысл в том, что они зачастую не настолько серьезны, как выглядят. Хотя у меня наверняка сотрясение мозга. Я пытаюсь оценить ущерб. Такое ощущение, что мне похмелье одновременно с опьянением. Вспомнив о ребенке, прижимаю руку к животу, а потом быстро просовываю между ног. Крови нет, слава богу. Держись, маленький. Пожалуйста, пусть с тобой все будет хорошо. Я бреду к двери. Кровь стучит в висках, тошнота не проходит. Из комнаты не слышно ни звука. Осторожно вытираю футболкой кровь с лица, прижимаюсь ухом к двери и жду. Тихо. Кажется, ушел. Я молюсь, чтобы он ушел. Не знаю, сколько времени я пробыла без сознания, но явно не 5 минут. Кровь на белой плитке уже засохла. Приподнимаюсь, встаю на колени и смотрю в темноту за стеклом. В комнате никакого движения. Я дергаю ручку, хотя уже понятно, что дверь заперта. Ключа, торчавшего до этого в замке изнутри, нет. Меня заперли в ванной. Вновь налегаю на ручку. Бесполезно, я в ловушке. Он оставил меня здесь, ушел, а меня запер, чтобы не сбежала. На случай, если не найдет флешку. Только поэтому я еще жива. Он вернется, когда получит желаемое. Кто такой Патрик? Это с ним я переписывалась с помощью чужого айфона. Кем бы он ни был, теперь ясно. Мужчина работает на владельца в сумке. Мне конец. Они получили все. Мой телефон с записанными координатами лежал возле кровати. Ясно, что он додумается поискать в телефоне, обнаружит координаты и обыщет поляну. Я привела его прямо к флешке. Нужно выбраться отсюда, пока преступник не вернулся. Уйти как можно дальше. Бросить это все, вернуться домой. Сбежать. Мы с Марком вызовем полицию. Все объясним. Мне уже плевать на возможные последствия. С ними мы разберемся позже. Возможно, заключим сделку, учитывая информацию, которая у нас есть. Так или иначе, нам нужна защита полиции. Я не хочу закончить как Шарпы. Потом вспоминаю сообщение Марка. Любимый уже в пути. Куда? Сюда? Откуда он узнал, что я в Норфолке? Я подозревала, что он догадается о моих планах, когда вернется домой. Но как он узнал, что я именно здесь? Отчаянно роюсь в памяти. Все просто. Уже 3 года, как я потеряла предыдущий телефон, а когда купила новый, Марк установил на него приложение, с помощью которого можно определить местонахождение. Ему достаточно открыть мой ноутбук и кликнуть по иконке приложения. И вот она я. Слава богу, он уже едет. Как только муж будет здесь, мы сразу позвоним в полицию, а приедет он очень скоро. И тут до меня доходит. Он приедет не сюда, а туда, где находится мой телефон. Господи боже, прямо к ним в зубы. Я должна его остановить, добраться до них раньше, чем он. Предупредить Марка, что он движется прямо в ловушку. Я должна его спасти. Это я во всем виновата. Дергаю дверь в ванной, на этот раз сильнее. Из груди вырывается отчаянный всхлип. Я заглядываю в замочную скважину, ключа нет и снаружи. Его не получится вытолкнуть, а потом затащить внутрь под дверью, как показывают в кино. Патрик его либо выбросил, либо забрал с собой. Я поднимаю взгляд к витражу с поющими райскими птицами, застывшими на стекле. От неуклюжей попытки встать на ноги, стены пускаются в пляс, вновь накатывает тошнота. Дождавшись, когда пройдет головокружение, я сдергиваю с вешалки толстое полотенце и заворачиваю в него увесистую керамическую мыльницу. Надеюсь, я не разбужу весь отель. Чтобы заглушить звуки, включаю душ. Град осколков стучит по кафельному полу, сыплется на плюшевый ковер спальни. Мелкие стеклышки летят в лицо и застревают в волосах. Я выключаю воду и прислушиваюсь, затаив дыхание. Из коридора не слышно ни звука, ни открывающихся дверей, ни голосов. Подтаскиваю к двери мусорное ведро и осторожно встаю на него, застелив острые края разбитой рамы другим полотенцем, чтобы не порезаться, и стремительно пролезая в комнату. Как я и подозревала, мой телефон исчез. Не обращая внимания на порезанную руку, мчусь к телефону на прикроватной тумбочке, чтобы позвонить Марку, предупредить.